Глава 11. Таким образом, Вася стал фаворитом Ирины Григоренко. А развитию их отношений немало поспособствовал график работы парламента. После того, как депутаты сформировали в рамках парламента всевозможные комитеты, а также выбрали себе спикера, председателей комитетов и лидеров фракций, они приняли решение... Ну, догадайтесь трех раз, что они решили сделать. Да, именно так. Депутаты приняли решение уйти в отпуск. Итак, депутаты ушли в отпуск, и для начала Ирина сразу отправилась к себе на дачу. Вместе с Васей, конечно. Дача ее была расположена в 250 километрах к западу от столицы. Поехали они туда на машине. По дороге Ирина изучала какие-то документы, а Вася в основном болтал с одним из ее охранников, с которым уже успел подружиться. Это был как раз тот самый громила-мордоворот, отметившийся почти на всех предвыборных видеоматериалах Ирины. Звали его Андрей, ростом он был выше 2 метров, а весил больше 1,5 центнеров. Вася моментально нашел с ним общий язык, и они разговаривали на любые темы. Дача Ирины, конечно, отличалась от Васиной в лучшую сторону. И забор повыше, и участок побольше, и дом покрупнее. Здесь были свои охранники, а по территории круглосуточно гуляла сторожевая собака. Она прибежала встречать гостей сразу же, как только машина остановилась у ворот. Ворота — это была здоровенная бронированная плита, работающая на электроприводе. Медленно отодвинулись за забор, и машина въехала внутрь. «Красивый у тебя бульдог», — заметил Вася, увидев собаку. «Это боксер», — уточнила Ирина. «А я думал, это одно и то же». «Не совсем. Кстати, не вылезай сразу из машины. Сначала я тебя представлю». Громила Андрей первым выбрался из автомобиля и открыл Ирине дверь. Девушка выпорхнула на улицу. Собака радостно подскочила к ней и полезла обниматься и целоваться совсем по-человечески, встав на задние лапы. Ирина, улыбаясь, схватила ее в охапку и чмокнула в нос. Потом показала на Васю, еще сидевшего в салоне, и строго произнесла: «Марта, свои!» Потом махнула Вася: «Можешь вылезать». Вася выбрался из салона и с некоторым удивлением спросил: «Так она что же у тебя, извиняюсь за выражение, сука?» «Да, но это не мешает ей хорошо выполнять свою работу. Обучена блестяще. Все команды буквально от зубов отскакивают. Кстати, я здешним охранникам сделала строгое внушение, чтоб не вздумали ее перекармливать. Сказала, если кто будет ее перекармливать, уволю к чертовой матери». В это время из дома выскочил маленький мальчик и побежал к ним. Вася спохватился и торопливо спросил Ирину: «Слушай, как твоего пацана зовут?» «Женя». Мальчик подбежал к Ирине и тоже стал обниматься с ней. Девушка подняла его на руки, констатировав при этом: «Какой ты большой вырос». Потом опустила его на землю и представила Васю. «Вот, Женечка, это дядя Вася, один из моих товарищей по работе». Вася не умел общаться с детьми и, не зная, что делать, обменялся с пацаном рукопожатием. Затем они все вместе пошли в дом. Кроме охраны, на даче имелись повар, уборщица, дворник и воспитательница. Повар сразу же стал готовить обед на всех, а Ирина пригласила к себе воспитательницу и до обеда закрылась в одной из комнат вместе с ней и с сыном. Что-то обсуждали, наверное. Вася, предоставленный сам себе, немного заскучал. От нечего делать, он решил как следует осмотреть территорию. Дача выглядела красиво. Белый двухэтажный дом изящных пропорций под красной черепичной крышей. Вокруг дома был организован парк, при виде которого Вася сразу вспомнил фильм-боевик про Робин Гуда. Да только не наш советский, а английский, многосерийный, 1983 года выпуска. Там был примерно такой же лес, почти один к одному. Навстречу Васе шагал по двору громила Андрей. «Что, территорию осматриваешь?» — сказал он. «Обрати внимание, самая главная здешняя достопримечательность — вот эти дубы. Их тут 8 штук, и все они стоят на своих местах». «Это как?» — не понял Вася. «Ну, в смысле, их ниоткуда не перевозили, а они прямо тут и выросли». «А, теперь понял». «Естественно, они тут появились намного раньше, чем сама дача». «Ну так ясное дело, им лет по 300, а то и больше». «Слушай, Вася», — сказал Андрей и подмигнул. «Ты теперь за Ирину Петровну держись как следует. Если не будешь с ней ссориться, она тебя на самый верх вытащит и никогда не бросит. Я ее хорошо знаю. А ты давно у нее работаешь? С самого начала. То есть, как только ей понадобилась охрана, первым делом она взяла на работу меня, а потом уже всех остальных. Многих охранников она успела поувольнять, в основном за то, что пытались ее клеить. Правда, один раз она и меня могла бы уволить, было за что. Ты тоже пытался ее клеить? Не, со мной другая история была. Приехали мы сюда же, на дачу, потом она куда-то уехала, а меня с собой не взяла. Отдыхай, говорит. И я, значит, один дома остался. Ну, выпил немного, потом стал телек смотреть. Смотрел, надоело, решил пойти размяться, зарядку сделать. Вышел в коридор, где попросторнее, и начал удары боксерские отрабатывать по воздуху. Прямые, боковые и всякие. И в это время, ты представляешь, вернулась Ирина Петровна. «Ну и что?» — не понял Вася. «Ты же вроде ничего плохого не делал». «Понимаешь, я не заметил, как она приехала. А там в коридоре еще ковры везде разложены, человеческих шагов не слышно. И ты прикинь, что получилось. Я гуляю по коридору, размахиваю кулаками, а в это время она пулей вылетает из-за угла и прямо под удар. Жуть какая! И что было потом?» А ничего, увернулась и дальше побежала. Я думал, все, она меня уволит после этого. Но нет, обошлось. Зазвонил Васин мобильник. Любимый номер. Ирина, конечно. «Вася, иди сюда. Обед уже готов. Сейчас иду». После обеда Вася решил погулять на природе и пошел в лес, а Ирина осталась играть со своим пацаном. Примерно так же прошли и следующие несколько дней. Вася бродил по лесам и все фотографировал, а Ирина либо играла с Женей, либо тренировалась в спортзале, тоже вместе с Женей, либо работала с документами. Кстати, Вася уже успел заметить, что его девушка настоящий трудоголик. Причем, когда он возвращался с прогулки по лесу, то каждый раз заставал ее за работой, или с бумагами, или за компьютером. И каждый раз Вася реагировал одинаково. Он усаживался рядом с Ириной, одной рукой обнимал ее за плечи, а другой начинал гладить по голове и приговаривал. «Ласточка, ну что ж ты все время работаешь? Ведь мы же сейчас в отпуске». С одной стороны, ей это очень нравилось, но с другой стороны, никаких практических выводов она из этого не делала и ежедневный объем работы не уменьшала. И вот через несколько дней Ирина решила побывать на даче у Васи, куда он ее настойчиво приглашал. Правда, из-за этого у Васи сразу же возникли проблемы. Дело в том, что отсюда до Краснобогатырска было никак не меньше 700 километров, и девушка собралась лететь туда на самолете, а Вася ей доказывал, что и на машине будет нетрудно доехать. В конце концов, Ирина его переспорила, так как он не захотел выкладывать свой главный аргумент – паническую боязнь высоты. Стыдно все же признаваться девушке в таких вещах. У Ирины имелся свой личный самолет, небольшой, человек на 15. Неподалеку от дачи для него были оборудованы ангар и взлетно-посадочная полоса. Перед посадкой на самолет Вася скушал пару таблеток снотворного, чтобы сильно не мучиться, если произойдет авиакатастрофа. В результате с ним намучились все остальные. После окончания полета он продолжал дрыхнуть беспробудным сном, поэтому его вынесли из самолета на руках. А затем, поскольку никто не знал, где расположена Васина дача, пришлось остаться в аэропорту и несколько часов дожидаться его пробуждения. Проснувшись, Вася услышал от девушки много хорошего в свой адрес. Но все же делать трагедию из случившегося никто не стал, и путешествие продолжалось. Прямо в аэропорту они вызвали два такси, чтобы охранники поместились, и поехали к Васе на дачу. Неподалеку от садоводства, когда машины свернули с шоссе на подъездную дорогу, Ирина испытала всестороннее потрясение, и в переносном смысле, и в прямом. «Вася!» – возмущенно вскричала она, подпрыгивая на ухабах вместе с машиной и другими пассажирами. «У вас тут что, некому дорогу отремонтировать?» Здесь, конечно, еще и водитель постарался, слишком большую скорость разогнал. По этой дороге нужно было ехать помедленней. «Не знаю», – ответил Вася. «У нас пока все довольны, никого эта дорога сильно не напрягает. Вот потому вся страна и находится в таком дерьме, что никого, ничего...» «Не напрягает», — констатировала девушка, хватаясь попеременно за дверь машины, за ее потолок, за водительское кресло и за Васю, сидевшего рядом. «Эй, мужик!» — заорал Вася на водителя. «Ну-ка сбавь скорость! Ты чего, картошку везешь, что ли?» Машина, а следом за ней и вторая, поехала медленнее, и тряска поубавилась, хотя, конечно, не исчезла полностью. «Нет, но я понимаю, что здесь живет совсем нищий народ», — философским тоном начала Ирина. Договорить она не успела. Как раз в этот момент навстречу проехал священник-отец Феодосий на своей огромной, черной, отполированной до блеска иномарке с большим сверкающим крестом на решетке радиатора. «Поразительно», — выдохнула Ирина. «Он священник», — объяснил Вася. «Ему о таких мелочах, как плохие дороги, задумываться не положено. Он должен думать о вечном». «А ты, дятел, почему ты ничего не сделал? Ведь у тебя хватило денег, чтобы оплатить собственную предвыборную кампанию». «Виноват», — признал Вася. «Не обращал внимания. Честное слово, исправлюсь». «Ладно уж, сиди», — отмахнулась девушка. «Вашей дорогой я займусь сама». Зато Васина дача ей понравилась. Крупная, красивая, добротная постройка с гаражом. Спасибо родителям, в первую очередь отцу. Конечно, когда Вася был подпольным миллионером, он мог бы отстроиться и покруче. Но тут еще дело в чем. Отец обладал блестящим инженерным мышлением, которое у Васи отсутствовало напрочь. Деньги вложить Вася, конечно, мог, а вот спроектировать дом, чтобы было и красиво, и надежно, это вряд ли. У каждого свои таланты. Кстати говоря, Вася решил продемонстрировать свой кулинарный талант, и пока компания отдыхала у него на даче, стал сам готовить на всех еду, никому не доверяя это дело. Даже девушку он не подпустил к плите. На следующий день после приезда он повел Ирину на крышу, показать ей окрестности. Когда они вдвоем туда поднялись, у него возникла еще одна интересная мысль. «Оставайся здесь», — сказал он, — «а я сейчас сфотографирую весь дом со двора. Ты самое лучшее украшение для моей дачи». Он помчался вниз, схватил фотоаппарат, выбежал во двор и несколько раз с разных точек сфотографировал дачу с Ириной на крыше. Потом вернулся обратно. А теперь я проведу небольшую обзорную экскурсию по здешним окрестностям. Ну вот это наше садоводство, вон там шоссе, вон там озеро. А вот туда ходить не следует, там на болоте живет собака Баскервилей. Шучу. Я, кстати, один раз все садоводство поставил на уши. Купил специальный ревун с жутким воющим сигналом, таймером и аккумулятором и установил его на болоте. Ночью он как завоет, как настоящая собака Баскервилей, ничуть не хуже. Кошмар. И что тебе потом за это было? А ничего, никто ж не узнал, что это я сделал. Вдруг Вася заметил, что из окна одной дачи, через дорогу и наискосок, высунулся парень с биноклем. Вася сурово насупился, погрозил кулаком в ту сторону и встал так, чтобы заслонить Ирину от любопытного взгляда. Парень с биноклем исчез. Осталось неясно, то ли ему просто приглянулась соблазнительная девушка, то ли он все же понял, кто это такая. «Если хочешь, — сказал Вася, — давай прокатимся на моем мотороллере, я тебя вывезу на природу. Приедем на озеро, запалим костер. Купаться, конечно, не будем, уже слишком холодно. Просто посидим в лесу. Как тебе идея?» «Поехали. Только ты поаккуратнее вези меня на своем мотороллере. Дорога-то здесь, сам знаешь, какая». «Но это понятно. Я о другом думаю. Куда тебя отвезти?» «Так вон же озеро. Ты ведь хотел на озеро?» А Вася вспомнил тот пляж, где его чуть не поймали менты. Раньше, конечно, это место вызывало у него жуткие воспоминания, и он бы туда ни за что не поехал. Но теперь бояться было абсолютно нечего. Может, пора преодолеть застарелые страхи? «Слушай», — сказал он, — «тут есть и другое озеро, еще лучше этого. Его, правда, отсюда не видно, оно далеко. Но там красивее. Давай съездим туда». «Давай». Они спустились вниз. Вася заправил мотороллер, в гараже у него был запас уже приготовленного топлива, бензина с добавкой масла. Разложил по карманам зажигалку и несколько таблеток сухого спирта, чтобы развести костер. Ирину он попросил взять небольшой рюкзак для продуктов. Всю охрану, естественно, оставили на даче, ведь мотороллер был рассчитан максимум на двоих. Вася, конечно, сел за руль, а Ирина расположилась сзади, крепко обняв его, и от этого путешествие стало удивительно приятным. Рюкзак пришлось повесить девушке на спину. По дороге они заехали в магазин. Вася купил 2 литра пепсиколы и несколько булочек и сложил в рюкзак. Затем они покинули садоводство. Мотороллер Вася вел очень аккуратно и не торопясь, так что поездка до озера заняла вдвое больше времени, чем в прошлый раз. Вася решил остановиться не на том пляже, где сам отдыхал, а там, где отдыхали гонявшиеся за ним менты. Ведь раз они приехали туда на машине, значит, там должен был быть удобный проезд. И действительно, дорога спускалась с горки прямо к берегу озера. Там тоже оказался пляж, и сейчас на нем никого не было. «Красивое место», — оценила Ирина, слезая с мотороллера. «А чего мы так медленно ехали?» «Это только чтоб тебя не пугать». «Спасибо, конечно, но можно было и побыстрее. Шоссе-то хорошее, мог бы разогнаться. Вот дорога к вашему садоводству — другое дело. Я такого безобразия давно не видела. Она у вас всегда была такая?» «Всегда», — кивнул Вася. «Кстати, в детстве я там упал с велосипеда и ногу сломал. Представляешь, катались мы с братом на великах, а я слегка замечтался и попал передним колесом в яму. И упал, понятно». «Да нет, я сначала-то не упал, удержался. Но тут на меня брат сзади как заорет: «Да ты что, мудак, совсем за дорогой не следишь?» Вот тут я уже с перепугу не удержался и упал, и ногу сломал». «Какие ужасы ты рассказываешь». Вася пошел в лес и наломал сухих веток для костра, как можно больше, с запасом. Потом соорудил костер и с помощью спиртовой таблетки поджег. Время было осеннее, холодное, поэтому отдыхать без согрева было бы некомфортно. «Слушай», — сказал Вася, — «вот у тебя скоро день рождения. Есть какие-нибудь конкретные пожелания, что тебе подарить?» «Посмотрим, я еще не решила. Кстати, а у тебя какого числа день рождения?» «25 сентября. А как ты его отмечал последний раз?» «Да никак, к выборам готовился. Пока меня не начали поздравлять, я и не вспомнил, что у меня день рождения». Девушка стала ластиться к нему. Вася, сообразив, куда дело идет, на всякий случай еще раз огляделся по сторонам. Вокруг никого не было, и они с головой погрузились в водоворот страсти. Ощущения оказались невероятными. Никогда еще Вася не испытывал ничего подобного даже с Ириной. Ни в ее избирательном штабе, ни у нее дома, ни у нее на даче, ни у себя на даче. Потому что здесь была идеальная обстановка для любви. Фантастическая по красоте природа, почти абсолютная тишина, солнце, безветрие, ни одного человека поблизости. Хипповский рай. Правда, в какой-то миг Васе совершенно не кстати вспомнились те двое ментов, которые за ним тут гонялись. Но теперь он их не испугался, а почувствовал явное превосходство над ними. «Эх вы, лохи! Никогда вам не подняться так, как поднялся я! Никогда вам не склеить такую девчонку, какая есть у меня! Смотрите на меня снизу вверх и завидуйте! А еще раз попробуйте меня задержать, от вас только рожки да ножки останутся!»